Часть третья. Восприятие неравенства и реальность. Объективное и субъективное. В предыдущих частях мы обсуждали некоторые аспекты фактического неравенства в экономической и других сферах. Однако помимо объективного измерения, неравенство имеет и субъективное, которое довольно часто играет первостепенную роль. Далее я приведу ряд аргументов в пользу того, что фактический уровень неравенства и господствующие представления населения об этом уровне часто бывают никак не связаны или связаны в гораздо меньшей степени, чем это принято считать. Я продемонстрирую, что зачастую сформированный в культуре нарратив отношения к неравенству или ложные представления о некоторых процессах влияют на восприятие неравенства в гораздо большей степени, нежели его фактический уровень. Из этого тезиса следует логический вывод о том, что следует различать последствия, связанные с объективно неравным распределением прав и ресурсов, и последствия, связанные с отношением большинства населения к такому распределению. Иными словами, мы поговорим о факторах, влияющих на представление большинства населения о справедливости, а также о том, как эти представления о справедливости, в свою очередь, влияют на благосостояние общества и эффективность работы его институтов. Глава 7. Восприятие экономического неравенства. Раздел 1. Разрыв между представлениями населения о неравенстве и его фактическим уровнем. Анализ данных исследования EU Silk ISSP 2009 свидетельствует о том, что по состоянию на 2009 год во Франции и Швейцарии реальный уровень неравенства, выраженный в коэффициенте Джини, практически совпадал. Однако с утверждением, что уровень неравенства в стране слишком высок, согласились 69% французов и лишь 39% швейцарцев. С тем же утверждением были согласны одинаковые 30% количества англичан и датчан, хотя коэффициент Джини, уровень фактического неравенства, в Англии того времени был почти в полтора раза больше, чем в Дании, и на 10% больше, чем во Франции. В Венгрии с данным утверждением были согласны почти 77,5% населения, хотя коэффициент Джини там мало отличался от уровня Дании. Таким образом, если сравнить крайние значения Англии и Венгрии, можно увидеть ситуацию, когда в стране с фактически в полтора раза более низким уровнем неравенства в 2,5 раза больше жителей считают неравенство излишне высоким, нежели в стране с в полтора раза более высоким фактическим неравенством. Корреляция между фактическим значением коэффициента Джини и оценкой неравенства большинством населения по исследованным странам отсутствовала. Юлия Нихус провела крайне интересное сопоставление данных исследования ISSP 2009 с фактическими данными о действительном распределении доходов в указанных странах. В рамках ISSP 2009 жителям 24 стран, выборка по стране в среднем 1000 респондентов, предложили ответить на вопрос, как именно они представляют себе распределение групп населения по доходам в их стране. Эту таблицу можно найти в печатном варианте книги. Оценка доли различных ответов позволила составить для каждой страны картину представления населения о распределении общества по доходным группам. На приведенных в печатном варианте книги рисунках можно увидеть, насколько представления жителей различных стран о структуре общества по доходам соответствуют его фактической структуре согласно данным национальной статистики. Мы видим, что представления населения об уровне неравенства, допустим, в Венгрии, соответствуют реальному положению дел в США, хотя фактический уровень неравенства в Венгрии даже ниже немецкого. При этом средние американцы представляют пирамиду неравенства американского общества почти так же, как средние немцы своего, хотя фактическое неравенство в США соответствует представлениям венгров о неравенстве в Венгрии. Уровень неравенства и степень реальной социальной мобильности в Германии и Швейцарии практически не отличаются, однако представления немцев и швейцарцев о том, как устроено их общество, не совпадают довольно сильно. И этот список можно продолжать бесконечно. США оказались единственной страной из попавших в исследование, в которой представления населения о пирамиде доходов их общества более оптимистичны, нежели реальность. А Норвегия — единственной страной, где представления населения об уровне неравенства соответствуют фактическому положению дел. Во всех остальных странах население оценивает уровень неравенства гораздо выше его реальных статистических значений. От умеренных расхождений представлений и фактов Швейцарии до абсолютно неадекватных представлений о реальности в Восточной Европе. В рамках работы НИХУС были также проанализированы иные факторы, которые могли бы влиять на отклонение представлений населения от уровня неравенства от его фактического уровня. Доход респондентов, степень фактической вертикальной социальной мобильности населения, показатели безработицы, ВВП на душу населения, возрастная структура населения и так далее. Несмотря на то, что некоторые корреляции выявить удалось, их совокупность никак не позволяет объяснить наблюдаемый разрыв между фактическим уровнем неравенства, характерным для определенного общества, и представлениями об этом уровне. В работе НИХУС, посвященной исследованию разницы между объективным уровнем неравенства и его субъективной оценкой респондентами в Германии, делается вывод, что 59% этого отклонения невозможно объяснить никакими гипотезами, основанными на влиянии известных строгих статистических данных, в том числе уровня дохода, размера активов, образования и так далее. Единственная разумная гипотеза, объясняющая, почему в различных странах представления об уровне неравенства так сильно отличаются от его фактического уровня, сводится к влиянию на данный процесс культуры, мифологии, традиций и стереотипов, характерных для определенного общества. Ярким примером может служить культурная традиция в США через книги и фильмы возвеличивать миф об американской мечте, в соответствии с которым считается, что любой американец, даже выходец из низов, может добиться любых высот сам. Неважно, насколько этот миф соответствует действительности, очень многие американцы в него верят. Данная вера вместе с другими особенностями американской культуры и традиции приводит к тому, что жители США недооценивают реально существующий в их стране уровень неравенства и считают, что находятся в более справедливом обществе, чем это есть на самом деле. В то же время французы или венгры, сильно переоценивающие объективно существующий уровень неравенства в своих странах, делают это под воздействием культурной традиции защиты обездоленных и обличения богачей. Традиции, сформированные литературными произведениями, революциями и социалистическими экспериментами. Между отверженными Гюго и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд лежит идеологическая пропасть. Люди, в детстве читавшие Гюго или Диккенса, будут с большей вероятностью оценивать уровень неравенства в обществе как высокий, нежели люди, читавшие в детстве Айн Рэнд. В этой связи следует обратить особое внимание на разнонаправленный характер искажений в восприятии населением общего уровня неравенства в обществе и собственного положения в нем. Согласно теории референтных групп, в среднем люди в обычной жизни, как правило, взаимодействуют с другими, принадлежащими к той же социальной группе, и мало пересекаются с теми, кто занимает в социальной пирамиде положение сильно выше или сильно ниже их. Это приводит к тому, что, оценивая свое место в обществе или делая предположения о зарплатах работников специальности из другого края социальной пирамиды, человек склонен ориентироваться непосредственно на собственное окружение. В результате представители верхних и нижних доходных групп смещают оценку своего положения ближе к центру по отношению к реальности. На просьбу отнести себя к одной из 10 доходных групп общества подавляющее число респондентов включают себя в диапазон 3-7 доходных групп, даже если фактически они относятся к первой или десятой группам. При ответе на вопрос «Какая зарплата, по вашему мнению, в среднем характерна для следующих специальностей?» представители высокодоходных групп склонны завышать зарплаты низкооплачиваемых специальностей, а представители низкодоходных групп занижать зарплаты высокооплачиваемых специальностей. Таким образом, практические оценки неравенства, базирующиеся на знаниях человека из его повседневной жизни, усредняют его субъективную самооценку и способствуют снижению уровня представляемого неравенства. Однако, когда тем же людям задают вопрос об абстрактном уровне неравенства, характерном для общества в целом, в большинстве стран оценка уровня неравенства оказывается завышенной. Знания об этом абстрактном уровне неравенства человек черпает из книг, фильмов и публицистики. Помимо подобных источников, большинству просто негде получить данную информацию в обычной жизни. Восприятие социальной структуры общества как несправедливой для большинства определяется не личным жизненным опытом, а пропагандирующими левые идеи художественными фильмами и книгами, историей революций, спекуляциями журналистов и политиков-популистов, рассказами о жизни знаменитостей в гламурных журналах. Исследование ISSP охватывает большинство так называемых развитых стран и позволяет однозначно утверждать, что представление населения о существующем уровне неравенства не могут быть объяснены исключительно фактическим уровнем неравенства или любыми иными доступными статистическими данными. Другими словами, представления населения о существующем уровне неравенства практически не зависят или незначительно зависят от фактического уровня неравенства, по крайней мере, в современных странах ЕС и США. Среди выводов публикации Nihus 2014 год также содержится предположение, что незначительное изменение фактического уровня неравенства, скорее всего, не может оказать никакого влияния на представление населения об уровне неравенства. Позволю себе расширить эту мысль. Исследование ISSP охватывает страны с уровнем неравенства, варьирующимся от уровня Скандинавии до уровня США. Это очень широкий диапазон значений экономического неравенства, в рамках которого находится абсолютное большинство стран мира. Если мы видим, что даже в рамках столь широкого диапазона значений фактический уровень неравенства не коррелирует с представлениями о нем населения, то можно с некоторой степенью уверенности предположить, что и изменение перераспределительной политики государств в рамках этого диапазона также не может повлиять на представление населения об уровне неравенства или повлиять на него незначительно. Изменение уровня неравенства в обществе, масштабы большевистской революции в России или ее зеркальной копии, либеральных реформ после распада СССР, очевидно, влияют на представление населения об уровне неравенства в обществе. Хотя и здесь важна скорее смена доминирующей риторики, нежели реальные изменения. Однако изменение масштаба налоговых реформ и реформ социальной политики, которые происходят в США при смене республиканской и демократической администрации, скорее всего, не могут влиять на эти представления или влияют на них ничтожно мало.